«Пятерка», следом за ней «Москвич» и «Волга» свернули на извилистую грунтовку. «Машины затрясло. Скоро будем», — сообщил Максим Олегович. «Едем короткой дорогой. Минут 5 осталось». Во время очередного толчка Максимова кинуло на Диму. Максимов ребрами ощутил жесткие очертания кобуры под поясом Громова-старшего. «Хоть не пустые», — мысленно порадовался он. «Ментов тронуть не должны, но кто этих отморозков знает? А почему графские развалины?» — поинтересовался Андрей. «Имение там было графа Головина», — охотно пояснил Дима. «Несколько поколений в нем прожило. Последний наследник, Михаил Головин, кутила, повеса и азартный картежник. В конце 19 века состояние прогулял, пропил, поместье в карты проиграл. Потом в пьяном угаре поджег свой дворец, чтобы никому не достался. Граф сгинул, а развалины, несколько обгорелых стен остались. Подъезжаем», в голосе Максима Олеговича прозвучали металлические нотки. «Они уже нас ждут», хмуро буркнул Климович, показывая взглядом вперед. Действительно, на поляне, впереди полуразрушенных стен, стояло несколько машин с горящими фарами. «Девятка авто», «Шестерка», уже знакомая «Копейка» коротышки. Возле них маячили фигуры бандитов, больше десятка, по самым приблизительным прикидкам. «Черный прибыл, его машина», указал взглядом Дима, настоявшую в стороне черную 24-ю «Волгу». «Вижу», кивнул Пархомов. «Пятерка» притормозила и остановилась на противоположном краю поляны. За ней стали «Москвич» и «Волга». «Мы выходим, ты, Андрей, остаешься в машине, как договорились. Если что, позовем», — распорядился Максим Олегович, поворачивая ключ. Мотор перестал гудеть, «Пятерка» замерла. Захлопали дверцы, милиционеры выходили из машин. Андрей пересел поближе к окну и приоткрыл стекло, чтобы слышать разговоры. От «Волги» отделились двое. Первым был высокий седой мужчина лет 50 в темном пальто с холодными глазами душегуба, за ним следовал здоровенный бритый бугай в кожаном пиджаке и выпуклым тонким шрамом, идущим от скулы через всю щеку. От «девятки» к главарю двинулся авто. С противоположной стороны, на полянку вышли Пархомов, Климович и примкнувший к ним Дима. Сделали пару шагов навстречу и остановились, поджидая черного. Максимов быстро подсчитал бандитов. За «Волгой» маячило двое торпед, мощных дядек за 40 с расстегнутыми куртками. Рядом с «Копейкой», «Девяткой» и «Шестеркой» Андрей разглядел возвышающегося над остальными гиганта, лысого, которого он уложил во дворе, с перебинтованной головой, коротышку с красным распухшим носом и глубокой ссадиной на челюсти, еще 9 ракетиров, сгрудившихся возле автомобилей, мелкого, уложенного в подвале, и золотозубого с простреленной ногой не было. Получается, бандитов, вместе с главарями, 17 человек. Многовато, мрачно отметил Максимов. Не понял, седой в черном пальто остановился, разглядев, кто пришел к нему навстречу. Сучонок на нас ментов навел, что ли? И тебе добрый вечер, черный, усмехнулся Максим Олегович. Говорить будем, а о чем нам с тобой тереть? Усмехнулся седой. Какие общие темы могут быть у ментов и братвы? Ваше дело, нас ловить, наши, лохов доить. Доить – это одно, а беспредельничать – другое, хмыкнул Пархомов. Ты мне, что ли, предъяву кидаешь? Удивился черный и коротко хохотнул. Дожил, менты на стрелке приезжают, за беспредел спрашивают. И в чем же он был? Вы с Владом договаривались за 20%, а потребовали 30%. Спокойно пояснил Максим Олегович. Хотели машину с товаром себе забрать, его на подвал кинуть, чтобы фирму на вас переписал. Какое тебе до всего этого дело? Прищурился седой. Это наши барыги, и мы их стрижем. Ты же не по понятиям живешь, а по уголовному кодексу. Вот и живи по нему дальше, лови щипачей и прочих, кто тебе показатели портит. Кстати, насчет уголовного кодекса, криво усмехнулся Пархомов. Владислав Русин написал заявление. По нему авто и твоим бойцам корячится 148-я статья, причем, со всеми отягчающими обстоятельствами. Вымогательство совершалось группой лиц, по предварительному сговору, с угрозой убийства и тяжких телесных, до 7 лет с конфискацией имущества. Ты своему начальнику докладывал о заявлении, усмехнулся бандит. У него может быть другое мнение. Пока еще нет, хладнокровно ответил Пархомов. Но обязательно, доложу, если не договоримся. Я бы на твоем месте на полковника Маркова сильно не рассчитывал. И на Бодриги Аргадзе тоже. Почему это? Удивленно поднял брови черный. Объясняю, вздохнул Максим Олегович. В городе работают важняки из Генеральной прокуратуры и столичные сыщики. Устраивать разборки с операми Владимиру Викторовичу сейчас не с руки. Они же пожаловаться московским гостям могут. Заявление кооператора имеется, показания ребята, на глазах которых творился беспредел, тоже дадут. Никуда с подводной лодки товарищ полковник не денется. Будет вынужден твою банду к ногтю прижать. Если даже столичные гости уедут, могу к одному человеку обратиться. Он у меня преподавал, а сейчас министр МВД по возникшей у нас организованной преступности лично консультирует. И полетит Владимир Викторович с насиженного места, быстрее пули. А что мои ребята за простреленную ногу и повреждения твоему подментованному молокососу предъявит, не боишься? Ухмыльнулся Черный. Заявление напишут или показания дадут, удивился начальник АУР. Тогда твоему авторитету и всей вашей братве кранты настанут, сам понимать должен, что дальше будет. Черный нахмурился. Короче, чего хочешь, мент? Чтобы ты оставил в покое Влада Русина и пацана, выгнавшего твоих отморозков, пояснил Пархомов. Они теперь под нашей защитой. Сунитесь, пожалеете. Рад, бы да не могу, авторитет развел руками. Сам понимать должен. Одному с рук спущу, остальные подумают. Слаб Черный, ситуацию не контролирует. Морды начнут воротить, платить перестанут. Зачем мне такой геморрой нужен? Седой помолчал пару секунд и веско добавил. Может мне всех вас скопом положить, да прикопать в лесочке? Пусть ищут. Как вы там у себя говорите? Нет тела, нет дела. Над поляной опустилась напряженная тишина. Бандиты застыли, руки поползли к расстегнутым курткам и карманам. Милиционеры сзади рассредоточились. Пара отошла под прикрытие машин, остальные сдвинулись поближе к деревьям. Ладони опустились на пояса, куда перекочевали Макаровы. «Не советую», — качнул головой Пархомов. «Учти, наши коллеги, оставшиеся в городе, знают, куда мы поехали. Если с нами что-то случится, вас порвут. Сам должен понимать, что за убийство милиционеров сделают. Ты потом нигде не спрячешься, в любом уголке страны из-под земли достанут. Да и мы стоять не будем. Половину ваших гарантированно положим, а может и всех. Спокойно, пацаны, никого не трогаем». «Пока», — выделил последнее слово Черный, и махнул рукой, успокаивая братву. Затем снова повернулся к начальнику АУР. «Пацана покажи, хочется на этого, Рымба, уложившего лысого, тему и гнома, прострелившего ногу Бурому, посмотреть», — усмехнулся Черный. «Скажу ему пару слов. Андрей, подойди сюда», — попросил Максим Олегович, не отводя взгляда от авторитета. Максимов вышел из машины и не торопясь приблизился к переговорщикам. «Так вот ты какой», — взгляд авторитета потяжелел. «С виду и не скажешь, что резкий, пацан малолетний». Максимов промолчал, ожидая продолжения. «Чего молчишь, сука?» — не выдержал авто. «Думаешь, менты тебя спасут?» — ошибаешься. «Найдем и на куски порежем». «Не вздумай», — холодно предупредил Пархомов. «Ты тоже не бессмертный, и твоя семья во многом замазана. Думаешь, не знаю, как вы с товаром и налогами химичите. Там статей будет как блох у Барбоски. Только попробуй что-то сделать Владу и Андрею. В лучшем случае, сядешь, в худшем, пристрелим как собаку, при задержании, за вооруженное сопротивление милиции. Одно мое слово, и по всем вашим семейным кооперативам начнут работать товарищи из ОПС. Есть в столице пара высокопоставленных однокашников, которые мне многим обязаны. О том, что ты группировку свою подставишь, уже Черному изложил. Толстые папочки с оперативными материалами на каждого из вас у меня давно собраны. Скажите спасибо Маркову, что пока они не реализованы, но это в любой момент можно быстро исправить, только дай мне повод. Багровый от бешенства авто заскрежетал зубами, но поймав предостерегающий взгляд Черного, стиснул челюсти и ничего не ответил. «Ладно, твоя взяла», — неохотно буркнул Седой. «Трогать кооператора и мальчишку не буду. Своим пацанам тоже скажу, чтобы не лезли. Но если у кого-то из них крышу сорвет, я не при делах. Ребята на него сильно злые, особенно Бурая тема. Пора этому авторитету кое-что пояснить», — хмыкнул Максимов. «Лучше бы ты, Черный, с ними убедительно поговорил», — вмешался Андрей. «У меня есть еще одна серьезная страховка. Я интервью дал одному из местных журналистов. Рассказал, как вы прессовали Влада и наезжали на моих друзей. И если, не дай бог, со мной и Русиным что-то случится, журналист свяжется с редакцией BBS, Times, Washington Post и другими западными изданиями в Москве. Там истории, как ракетиры в провинциальных городах, наезжают на кооператоров, не желающих платить дань, и убивают школьников, очень любит. Журналисту, кстати, дал выход на милиционеров, чтобы они дополнили мое интервью оперативными материалами и фотографиями тебя и твоей братвы. Обещаю, тронешь меня, станешь знаменитым на весь мир. Только тебе это вряд ли понравится. Наш президент и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич очень трепетно относится к своему безупречному образу лидера прогресса и демократических преобразований. А тут в престижных западных изданиях выйдет материал о бандитах, убивающих школьников и душащих зарождающийся бизнес в стране. Товарищ Горбачев гарантированно об этом узнает одним из первых, будет очень недоволен. Поручит КГБ и милиции разобраться с наглыми рэкетирами. Дальше продолжать? Не надо. Черного тряхнуло, верхняя губа нервически дернулась вверх. Видимо, представил себе последствия. «Надеюсь, ты не пробуешь взять меня на понт», – прошипел он. «Иначе пожалеешь очень сильно. А ты попробуй меня тронуть и узнаешь», – ласково предложил Андрей. «Будешь знаменитым и узнаваемым, получишь свои 5 минут славы. Но недолго, на зоне с тебя отдельно за весь этот шухер спросит». Воры очень не любят такое внимание. Дела и деньги делаются в тишине. Кстати, о зоне, черный оживился Пархомов. Я как раз хотел рассказать об одном интересном случае в Красноярской ИТК. Тебе будет интересно послушать. Давай-ка отойдем в сторонку на пару минут. В каком случае? Криво усмехнулся черный. Ваня Малек, тебе это имя о чем-то говорит? Черный чуть побледнел. Ну давай перетрем, немного помедлив, согласился он. Черный и начальник Аура отошли к другому краю полянки, подальше от людей. Минуты две о чем-то тихо разговаривали. Затем вернулись. «Черный, ты хотел Андрею что-то сказать?» – вкратчиво напомнил Максим Олегович. «Тебя и барыгу никто не тронет», – буркнул хмурый как грозовая туча бандит. «Можешь спокойно учиться или что там ты делаешь. Лично до каждого доведу, чтобы не прыгали». «Вот и хорошо», – улыбнулся Пархомов. «Парни, по машинам». Милиционеры расселись в автомобиле. Машины тронулись с места. Когда они растаяли в вечерней мгле, авто повернулся к главарю. «Мы что, это все так оставим? Позволим барыге спрыгнуть с крючка, а малолетнему щеглу крутить пальцы веером и рассказывать, как покалечил пацанов?» Возмутился грузин. «Действительно, черный, непонятка выходит», прогудел басом бугай со шрамом. «Получается, они нас уделали сегодня. Пацанов поломали, стволы забрали, нас послали. Если информация пойдет, барыги платить перестанут, разбегаться начнут. Пусть не все, но очень многие. Сейчас все козыри у них на руках», – хладнокровно ответил авторитет. «Пусть банкуют пока, но мы это так не оставим. Надо некоторое время подождать, пусть все уляжется. А потом мало ли что может произойти, приедут залетные, натворят дело и уедут, а нам предъявить нечего, мы не при делах». Другим барыгам и малолетним дуракам, хороший урок, многие поймут, с нами ссориться опасно, никто не спасет, достанем в любом случае, не кипишуй шрам, все ништяк будет, это правильно, ухмыльнулся бугай, за пацанов по-любому ответку надо дать, а ты авто, черный придавил тяжелым взглядом грузина, попридержи свой горячий нрав, пацана и кооператора не трогай, когда наступит время, я все подготовлю, можешь потом лично им башки снести. Сейчас, за километр каждого обходи. Понял, авто вспыхнул, хотел сказать что-то резкое, глянул на злого черного и сдержался. Выдержал небольшую паузу, вздохнул. Понял, вот и хорошо. Максим Олегович, а что это за случай в мордовской колонии, с Ваней Мальком? Поинтересовался Андрей, когда машины выехали на трассу. Много будешь знать, скоро состаришься, усмехнулся начальник АУР. Но чуть погодя все же добавил, Ваня Малек по этапу в ИТК пришел, и сразу с черным закусился. Парень был авторитетный, за него серьезные люди положенцу маляву прислали, но его вроде случайно зашкварили и опустили. Весло, положенец, ничего сделать не успел, а потом уже поздно было. Подставу организовал черный, доказательства у кума были, но он их попридержал, затем мне передал. Я всегда с ребятами из оперчасти ГУИН-8, ГУИН, Главное управление исполнения наказаний, СССР, сейчас в СИН контакты поддерживаю и информацию на подопечных собираю. На каждого фигуранта отдельная папочка лежит. Вот сегодня одна из них и пригодилась. Удовлетворил твое любопытство? Удовлетворили, признал Максимов. А теперь ты мне скажи, твоя задумка с журналистом и ББС, выдумка, или действительно такое отмочил? Выдумка, ответил Андрей и широко улыбнулся. Пока. но может скоро стать реальностью. Воскресенье Максимов посвятил тренировкам и учебе. Посещение секции кикбоксинга из-за подработки и последующих событий было перенесено на будущее, но спортивную форму Максимов по-прежнему поддерживал. Воскресным утром вышел на спортивную площадку, предварительно договорившись с Вадиком. Парни пробежали 20 кругов, проработали разные комбинации, делая упор на стопорящие удары по бицепсам, голеням и бедрам, боксерские двойки-тройки, нестандартные комбинации с применением коленей, головы, ребра ладони и пальцев. Вадим уже не удивлялся и не спрашивал, что это за техники, как на первых тренировках, а молча выполнял указания Максимова. После спортивной площадки Андрей принял душ, позавтракал и засел за учебники. В понедельник истекал срок пари с математичкой, закончил с алгеброй и другими уроками. В 6 часов опять провел часовую силовую тренировку, чтобы немного развеяться и продолжил занятия. Закончил он только половине 9, когда обеспокоенные родители насильно выгнали со стола. Поужинал и лег спать. Понедельник традиционно выдался тяжелым. Первый урок – контрольная по физике, на втором – самостоятельная по химии, потом Максимову перед всем классом пришлось выдержать настоящий экзамен от математички. Попотев под взглядами одноклассников, весь урок у доски, он все-таки честно заработал 5 по алгебре. Физкультура пролетела мгновенно за игрой в футбол. На истории директриса традиционно устроила дискуссию о Сталинграде, блокаде Ленинграда, Курской дуге и других моментах Великой Отечественной, выслушивала мнение ребят, добавляла свои замечания. Как только затрезвонил звонок, извещающий об окончании последнего урока, к Максимову бросился Хомяков. «Ты помнишь у нас через час комсомольское собрание?» «Помню», — лаконично ответил Андрей, укладывая в портфель учебник и тетрадь. «Не вздумай сочкануть», — предупредил комсорг, — «иначе будут проблемы с характеристикой». «Обязательно приду», — пообещал Максимов и усмехнулся про себя. «Вот и хорошо». Толстяк отвернулся и вслед за остальными одноклассниками двинулся к выходу. «Только не обижайся потом», — мысленно добавил Андрей. Дома Максимов быстро перекусил бутербродом с колбасой и чаем, расставил по местам учебники и тетради, переоделся. Взял большой кусок старой ткани, оставшийся от отреза, купленного когда-то матушкой на платье, но так и не использованного. Подошел к стоящей на подоконнике небольшой клетке, глянул на мохнатого зверька, сосредоточенно жующего корм. «Нам пора», накрыл клетку тканью и двинулся в прихожую. В класс Максимов намеренно явился с опозданием в 5 минут. Из помещения раздавался голос Хомякова. «На каникулах нам вместе с параллельным и выпускными классами 31-й школы предстоит экскурсия в Москву на ВДНХ. Предлагаю утвердить порядок мероприятия и назначить ответственных за поездку в каждом классе». Андрей решительно открыл дверь, шагнул в помещение, аккуратно придерживая рукой накрытую тканью клетку. Хомяков повернулся на звук и увидел Андрея. Пухлое розовощекое лицо расплылось в злорадной ухмылке и снова приняло суровое выражение. «Воронов, я же тебе говорил, приходить вовремя». Холодно бросил он. «Извините». Андрей обернулся к присутствующим. На первой парте сидела серьезная Таня с парнем из параллельного класса. За ними 2 неразлучные подружки. Лена и Инга. В соседнем ряду Гринченко. 3 парней и девушка из 11-го. Все остальные, похоже, послали комсоргов в пешее эротическое путешествие. «Почему опоздал?» Недовольно буркнул нахохлившийся Хомяков. «Так получилось», — скорбно вздохнул Максимов. По дороге встретил товарища. Он с родителями уезжает надолго. Животное обещал забрать знакомый, но его не оказалось дома, а им через полчаса выходить. Пришлось выручать друга, взять питомца на время. Домой занести не успел, опаздывал на собрание. Поэтому принес с собой животное. На секунду оторопел комсорг. «На комсомольское собрание ты, что совсем с ума сошел, Воронов? Да он совсем маленький и безобидный, вот посмотри». Андрей поднял клетку, сунул ее под нос Хомякову и жестом профессионального фокусника эффектно снял покрывало. Мохнатый толстый хомяк перестал точить зубами очередной кусочек яблока, уставился блестящими глазками-бусинками на толстую рожу комсорга. Секунду животное и Хомяков оторопело пялились друг на друга. Из парк донеслось хихиканье. Толстенький мохнатый хомячок с набитыми кормом защечными мешочками выглядел злобной пародией на полного розовощекого комсорга. «Вы прямо как братья-близнецы», — восхитился Максимов. «Один в один, оба упитанные и в меру воспитанные. Может вас, как в индийском кино, Злые враги разлучили в младенчестве. «Ты, ты, из девы выаишься!» Заорал и перешел на хрип, налившийся краской хомяков. Испугавшееся животное отшатнулось, упало на спинку, обнажив беленькое мохнатое брюшко, задергало лапками и истошно с надрывом заверещало. «Вот зачем ты так, Хомяков?» — укоризненно произнес Андрей. Напугал Толика. Хихиканье на долю секунды стихло, и снова взорвалась волной такого громового хохота, что в классе затряслись стекла. Хихикала, утирая выступившие из глаз слезы, Инга. Заливалась звонким задорным смехом, раскачиваясь в стороны, Лена Колокольцева. Улыбнулся, а потом захохотал всегда грустный рыжий Гринченко. Ржал, хлопая ладонью по парте, парень из 11-го, покрасневшая и выпучившая глаза Ивченко изо всех сил закрывала рот обеими ладонями, издавала глухие бессвязные звуки, пытаясь удержать рвущийся наружу смех. А он еще и то алик, ахахаха, заливался черноволосый парень из параллельного класса, конвульсивно дергая ногами. «Ты тезки, твою мать!» Глава 23. «Ты!» Хомяков хватал ртом воздух, не смог бросить на произвол судьбы бедную зверушку и пропустить собрание, о котором мне много раз напомнили. Участливо подсказал Максимов. «Чего ты так взбеленился, Толик? Может, тебе тоже яблочко нарезать? В нем витаминов много. Погрызешь, успокоишься». «Вон отсюда!» — заорал багровый от ярости комсорг. «Ты здесь больше не появишься. Завтра будешь у директора объяснительную писать». «Да без проблем», — пожал плечами Андрей. «И не ори так, громко, прыщи полопаются». «Ваен!» — истерично завизжал Хомяков. Под смешки и хихиканье присутствующих, Максимов вышел из класса и аккуратно прикрыл за собой дверь. Настроение у него было прекрасное, ибо, как говорил Задорнов, нет большей радости для нашего человека, чем испортить настроение другому. Андрей даже чувствовал легкое разочарование, тщательно продуманные ходы сцены комсорг и хомяк оказались лишними. Но и так хорошо вышло. Комсорг оказался глупым и истеричным. С такими работать одно удовольствие. Теперь оставалось отыграть финал драмы в кабинете у директора, и Хомяков будет обходить его 10-й дорогой. Еще и Вернерам надо позвонить, чтобы подстраховали на всякий случай. Заодно о поездке в Строгово с двойняшками и другими ребятами договориться. Сам Максимов не очень хотел туда ехать, помня об обещании, данном оперу, но если не можешь предотвратить, придется возглавлять, чтобы друзья не наделали глупостей. На следующий день в столовой на большой перемене, к столику Максимова подошла классный руководитель. «Что у тебя произошло с Хомяковым?» Тамара Владимировна недовольно поджала губы. «Ничего особенного», — спокойно ответил Андрей. «Пришел на комсомольское собрание с клеткой и хомяком. По дороге встретил друга, он попросил подержать зверька у себя. Возвращаться было поздно, опаздывал, вот и взял его с собой. У Хомякова была истерика, он меня выгнал. Все, мне немного другое рассказывали», — нахмурилась классуха. «Не знаю, что вам рассказывали. Я изложил, как действительно было». «Понятно», — недоверчиво хмыкнула Русичка. «В 3 часа ко мне в кабинет с объяснительной. Это приказ директора. Будем разбираться. Хомяков хотел людей из райкома комсомола пригласить, поставить вопрос о твоем отчислении, но Мария Алексеевна его отговорила. Настроен он очень серьезно, собрал комсомольскую организацию школы. У тебя могут быть неприятности». «Мне все равно», — улыбнулся Андрей. «Вашего комсомола скоро не будет. Что он мне сможет сделать? Характеристику испортить? Ее вообще-то классные руководители и директор утверждают. Но даже если и испортит, плевать. Требовать ее в большинстве вузов не будут. На крайний случай, выдам себя борца с партократами и зажравшимися комсомольскими функционерами. Осенью это будет актуально». После уроков в кабинете русского языка и литературы его уже ждали. Сзади у шкафов сидели Мария Алексеевна, завуч, Виктория Константиновна, та самая миловидная 40-летняя брюнетка, сопровождавшая директора в столовой, за учительским столом, классуха, Тамара Владимировна, за партами, Таня Ивченко, Колокольцева, Аус, двое парней и долговязая хмурая девица из 11-го, Воронов, встань у доски, холодно приказала директриса. Андрей бросил короткий взгляд на Марию Алексеевну. Директор выглядела строгой, но на долю секунды в ее глазах промелькнули веселые искорки. «А ведь Русин прав, Хомякова она недолюбливает», — отметил Максимов. «Ты написал объяснительную по поводу своего поведения на комсомольском собрании», — уточнила она. «А как же», — улыбнулся Андрей, положил дипломат на колено, щелкнул замками, откинул крышку и вытащил лист бумаги. «Вот она. Вам передать? Не нужно, качнула башней волос директриса. «Читай вслух, чтобы все слышали. Как скажете». Андрей зарыл портфель, поставил его у доски и с серьезным выражением лица начал зачитывать документ. «Ее превосходительству, графине Марии Свет Алексеевне Лебедевой, милостивой матушке, директору средней школы номер 18 отрока нерадивого, в классе 11 о науке трудные постигающего, Воронова Андрея по батюшке Николаевича». Объяснительная. Завуч возмущенно встрепенулась, хотела что-то сказать, но была остановлена повелительным взмахом ладони директора. Присутствующие напряглись и придвинулись поближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Порозовевший Хомяков возмущенно надулся и растерянно оглянулся на директора. «Я раб Божий, Андрей, обуянный гордыней, одержимый грехом неверия, шел на собрание бесовское нехристи окаянных, комсомольцами именуемыми, отрицающих господа нашего всемогущего, сотворившего вселенную по своему образу и подобию», продолжал вдохновенно зачитывать объяснительную Максимов. «И послал мне Господь испытание великое, встретил я в дороге отрока юного, Рудольфа Вернера со зверушкой мохнатою забавною в клетке, и воззвал ко мне отрок Вернер с призывом отчаянным: спаси, тварь Божию, хомячка невинного, приюти его на несколько дней, Христа ради». Глянул на животину, и померещилось мне, будто в узилище железом сидит единоутробный брат комсорга нашего Хомякова, также точно подвержен чревоугодию неумеренному дьявольствому, пузат, мохнат, постоянно жрет и срет, где попало, щеки как паруса на ветру раздуваются, пищит истерично, ежели на него внимания не обращают. В классе раздались первые робкие смешки, под возмущенным взглядом комсорга школьники корчили страшные гримасы, кусали губы, чтобы не заржать, даже завуч прыснула, но сразу спохватилась, быстро глянула по сторонам и изобразила суровое осуждение. А когда узнал, что зовут его как Хомякова Толиком, растаяло сердце мое. Не мог я бросить тварь Божию на погибель лютую. Взял я хомячка с собою на собрание бесовское. Думал, комсорг наш увидит брата меньшого, возрадуется, отринет учение атеистическое, богопротивное и примет веру нашу истинную, православную. Увы, не сбылись мои чаяния. Хомяков, одержимый демонами адовыми, ликом почернел, заорал истерично, слюнями ядовитыми брызгая на зверушку дрожащую малую. Упала она на спинку мохнатую, заверещала жалобно, прося спасения от нехристя страшного. Не выдержала душа моя трепетное надругательство над тварью Божьей, невинной, и покинул я собрание бесовское, прижимая к груди зверушку испуганную, пеной дурно пахнущей изо рта паскудного обрызганную. Подтверждаю истинность всего написанного собственноручно. Раб Божий Андрей Воронов изложил все как на духу 19 марта 1991 года от Рождества Христова. Аминь. Так, понятно, буркнула директор. Прошу членов комсомольской организации школы и учителей выйти. Я сама поговорю с Вороновым. Школьники, изо всех сил сдерживаясь, быстрым ручейком просочились за дверь. И как только она закрылась, могучий взрыв хохота потряс стены и гулким эхом пронесся по коридору. Комсорг побагровел и выпучил глаза, с трудом удерживаясь от матерных воплей. «Ты тоже, Анатолий? Я хочу поговорить с Андреем наедине», — глянула на Хомякова директор. Красный от злости главный комсомолец школы стиснул челюсти и быстрыми шагами покинул помещение. «Андрей, скажи мне, зачем ты это делаешь?» Мария Алексеевна буравила тяжелым взглядом лицо Максимова. «Делаю, что?» — невинно уточнил, ничуть не смутившийся парень. «Раздуваешь конфликт с Хомяковым», — спокойно пояснила директор. «Выпрашиваешь неприятности на свою голову, так он их тебе организует. Чего ты этим хочешь добиться?» «Хочу, чтобы Хомяков от меня отстал. Извините за выражение, Мария Алексеевна, но он задолбал. То ему доклады непонятно о чем пиши, то еще чего-то делай. Я вместе с Русиным ему русским языком говорил, чтобы отстал, так он угрожать начал. Каков привет, таков и ответ. Зачем тебе все это, Андрей?» Устало спросила Лебедева. «Зачем? Ты же учебу подтянул. На прошлой неделе одни пятерки, единственная четверка от меня по истории. Преподаватели все как один тебя хвалят. Аттестат получишь хороший, все дороги перед тобой открыты. Желаешь, чтобы Хомяков тебе жизнь испортил? Желаю, чтобы он от меня отстал», — спокойно ответил Максимов. «Теперь комсорг стал твоим врагом. Он не успокоится, пока не отомстит», — криво усмехнулась Мария Алексеевна. «Сейчас уже не 80-е годы, полномочия и возможности у него поменьше, но сделать гадость может. Думаешь, твоя веселая шутка с Хомяком того стоила? стоило, Андрей с уверенностью глянул в глаза директору. Что касается гадости, поясните, пожалуйста, Анатолию, из этой истории можно сделать такую конфетку, что над ним будет ржать весь город, и красиво продолжить ее так, что ему этот хомячок еще долго икаться будет. В крайнем случае, готов ответить за знакомство Хомякова с тезкой Грызуном. Из обвинительного процесса я такое шоу сделаю, что рассказывать эту историю и хохотать да икоты будут даже в Москве. Тут все просто, он не трогает меня и моих друзей, я не трогаю его. Андрей, почему у тебя к Хомякову такая антипатия? Задумчиво протянула директор, внимательно изучая лицо Максимова. Потому, что он, извините за выражение, фигней и очковтирательством занимается, Мария Алексеевна, честно ответил Андрей. Никому эти собрания, доклады ни о чем и даром не нужны. Через 5 минут после их окончания, все уже забудут, что там говорилось. Время, Мария Алексеевна, очень ценный ресурс. Пока мы молодые, должны использовать его правильно, получать знания, читать хорошие книги, самообразовываться, даже с девушкой на свидание сходить, зарядиться новыми эмоциями, то приятнее и полезнее. А он заставляет нас всех часами протирать штаны на идиотских собраниях. А если кто-то отказывается, угрожает. А я не люблю, когда мне угрожают и шантажом принуждают насильно что-то делать. Понятно, кивнула Лебедева. Что же, я тебя услышала. Не совсем согласна, но ты имеешь право на мнение. Давай так, я поговорю с Хомяковым, он не трогает тебя, ты не трогаешь его. Насчет характеристики можешь не бояться, она будет справедливой. А я и не боюсь, трогать его первым не буду, обещаю. Значит, договорились? Договорились, согласился Максимов. Тогда можешь идти, разрешила директор. И, да, Андрей, я считаю, что ты абсолютно не прав. Но мне скандалы, и, как ты сказал, шоу не нужны. Поэтому из уважения к твоим родителям, которых хорошо знаю, эту историю мы заминаем. Но если ты еще чего-то отчебучишь, отгребешь на полную катушку. Все понял, понял, Мария Алексеевна, вздохнул Андрей. Можешь идти. На выходе Максимова караулили Аусы Колокольцева. У тебя все в порядке? С тревогой осведомилась Лена. В полном, Андрей чуть улыбнулся. Директор хотела поговорить с тобой в кабинете, только она и Тамара. Хомяков настоял привести тебя в наш класс и собрать комсомольскую организацию. Хотел показать, как тебя показательно размазывать по стенке будут, наябедничала Колокольцева, чтобы все слушали твою объяснительную и видели, как извинялся. Понятно, усмехнулся Максимов, он своего добился. Правда, все пошло по другому сценарию, моему. Слушай, как у тебя получается так красиво выкручиваться, восхитилась Аус, лукаво сверкнув карими глазищами. Надо много читать книжек, хороших и разных, наставительно произнес Андрей. Ты на каникулах поедешь в Москву, сменила тему Лена. Не знаю, честно ответил Максимов. Как получится. Поехали, Инга ослепительно улыбнулась. Там будет интересно. Заодно и по столице прогуляемся. Я не знаю, чем буду занят, честно признался Андрей. Но если получится, обязательно поеду. Тогда мы будем ждать и надеяться. Колокольцева томно вздохнула. Внушительная грудь поднялась и медленно опустилась. Надейся и жди, вся жизнь впереди. Чуть не пропел Максимов, но в последний момент осекся. Девушки могли счесть строчки из популярной песни «Виапламя» издевательством. «Я тоже», — Андрей подмигнул подружкам. Девчонки заулыбались. «Ладно, пошли мы». Пока, Лена незаметно тронула строящую глазки Ингу за локоть. «Увидимся». «Обязательно увидимся», — улыбнулся Максимов. «Пока, девчонки». Внутренний зверь требовал новых жертв. Предсмертные хрипы, брызги крови, ломающиеся под сильными пальцами тонкие девичьи шейки, отчаянное сопротивление, последние судорожные подергивания жертвы, все это невероятно возбуждало, дарило ощущение всемогущества, невероятное удовольствие, сравнимое с ярким продолжительным оргазмом. Когда убийца выходил на охоту, выпуская внутреннего зверя, сознание автоматически отключалось от повседневности. В глазах появлялся яростный блеск голодного хищника, походка становилась по-звериному пружинистой. Цвета приобретали особую яркость, а звуки – отчетливость. Ощущались мельчайшие оттенки запахов, а кожа становилась невероятно чувствительной даже к легкому прикосновению. За свою жизнь он научился отлично прятаться среди серой безликой толпы, становясь одним из них. Убийца обладал врожденной внимательностью, умением наблюдать и легко перенимать необходимые навыки. Несколько лет работы техником освещения в театре, общение с актерами, наблюдение за репетициями не прошли бесследно. Он научился разыгрывать эмоции, мастерски перевоплощаться в забулдыгу, готового продать душу за вожделенную чекушку или его антипод, аристократа с врожденной интеллигентностью, манерой, высокомерным выражением лица. Убийца был уверен, он с легкостью мог сыграть сгорающего от ревности Отелло, пылкого Ромео, влюбленного Квазимоду гораздо лучше многих профессионалов. Театральный реквизит, выкупленный по случаю, у старого спившегося актера, позволял ему перевоплощаться в любой образ, а лекарства, приобретенные в клинике у медсестер, в бытность подсобником, дурманить сознание жертв, которых не хотелось убивать сразу. У него было много масок и личностей, созданных, чтобы возвыситься над стадом, стать умелым манипулятором, жонглирующим эмоциями и умело направляющим агрессию толпы. Он получал наслаждение, наблюдая со стороны за реакцией народа, отслеживая действия милиции, тщательно продумывая ответные ходы. Воспринимал это как шахматы, противостояние, показывающее всю гениальность его гроссмейстерских замыслов, неуязвимость перед этими суетящимися мелкими человеками, тщетно пытающихся поймать страшного неуловимого убийцу, существо высшего порядка. Убийца нес миссию, избавлял мир от этих сосудов скверной похоти, именуемых женщинами, делая его чище. Он хорошо помнил свою первую попытку уединиться с сельской девушкой. Тогда он был совсем юным, и Анька, застав его перекидывающим сено в сарае, прижала своей большой грудью и начала медленно раздевать. Она не смогла его возбудить, страсть сменилась разочарованием, а потом насмешками и оскорблениями. Когда девушка звонко смеялась, называя его импотентом, зверь, загнанный в потаенные уголки души, вылез наружу. Мощный удар ладонью сшиб Анну как кеглю. Повинуясь внезапной вспышке ярости, он сомкнул скрюченные пальцы на белоснежной шее, наблюдая, как сереет лицо и из глаз жертвы медленно уходит жизнь. Хрустнули переломанные позвонки, убийца ощутил, как обмякло и расслабилось напряженное тело, и горячая волна возбуждения накрыла его, заставив затрястись в экстазе. Робкий и незаметный сельский паренек умер, и родилась новая личность, опасный хищник, начавший убивать. Аньку он забросал сеном и спрятал в углу сарая, а глубокой ночью утопил в болоте около леса, для верности нацепив на шею веревку с тяжелой железкой, найденной у бывшей станции МТС. Сейчас убийца, спрятавшись за черной кроной дерева, на лесистом холме, наблюдал в бинокль за двумя местными милиционерами, что-то ищущими на дороге, чуть в стороне, где было найдено тело последней жертвы. Появившаяся со станции компания подростков заставила его вздрогнуть. «Не может быть», – ошеломленно прошептал убийца и опять глянул в бинокль. Никаких сомнений не оставалось. Впереди вместе с белокурой девушкой шел тот самый шустрый паренек, помешавший разъяренной толпе устроить беспорядки у райотдела. Глава 24. Народу на вокзале было немного. На одной скамейке сидела пожилая пара, дедок в стареньком распахнутом пальтишке, из-под которого виднелся ворот серого кургузова пиджачка, бабушка, божий одуванчик, в пуховом платке и бесформенной куртке. На другой, несколько выпивших мужиков маргинального вида. Чуть дальше нервно прохаживалась мамаша с дочерью лет 5 и сыном-подростком. По асфальтовой площадке станции неторопливо шагал наряд ППС, окидывая безразличными взглядами присутствующих. «Еду, деньги не забыли?» – уточнил Максимов. «Конечно», – кивнул Рудик, и показал глазами на сумку, висящую на плече. «Там бутерброды на всякий случай, фляга с водой, пряники, фонарики на всякий случай взяли, спички, еще кое-что. Пятерка у меня в кармане лежит вместе с мелочью. Перекусите, на обратную дорогу хватит. Остальное тоже захватили?» Многозначительно поинтересовался Андрей. «Конечно», — подтвердил Вадик, сразу поняв, о чем вопрос. «Я гаечный ключ взял, с сумки секунду достать, Рудик пару гвоздей соток, складный нож», — ответил Русин на невысказанный вопрос, «с пилкой, штопором и прочими наворотами. Батя из Москвы привез, как раз для таких походов». «Отлично», — одобрил Максимов. «Холодным оружием не является, всегда можно сказать, инструменты и гвозди захватили, знакомому передать и забыли. А у тебя, Серега, свинчатка», — коротко ответил Цыганков. «Самое то, бить в боксе научили, а она удар хорошо утяжеляет. В крайнем случае, всегда бросить в рожу можно, мало не покажется. А ты сам с чем? Улыбнулся Вернер. Есть кое-что, усмехнулся Андрей. В правом кармане лежала связка ключей. Один из них для нижнего замка был достаточно большим и мог использоваться для самообороны. В другом – обычные ножницы. Отличный вариант для колющих ударов. При раскрытии можно сжать выдвинутым вперед средним пальцами, превращая в страшное оружие из двух раскрытых лезвий. Ребята, пойдемте уже, к кассам. Электричка на Митиевку через 15 минут придет, а мы еще билеты не купили, напомнила Лера. За стеклом скучала толстая сонная кассирша, немного оживившаяся, когда компания молодежи подошла к окошку. «Нам 5 билетов на электричку, 15:20 до Митиевки», – попросил Максимов. 4 рубля», – буркнула толстуха. Андрей собрал деньги, заменил мелочь 3 мятыми рублями и 2 50-копеечными монетами, всунул их в окошко. Через 5 минут получил билеты. «Спасибо», – поблагодарил кассиршу. «Пожалуйста», – вежливо ответила тетка. Лицо толстухи опять стало скучным, а глаза сонными. Когда они вышли из касс, электричка уже подъезжала на перрон. В вагоне почти никого не было. У входа сидела одинокая старушка в вязаной шапочке, недалеко от нее угрюмый мужчина в бушлате, пялившийся в окно. Максимов с друзьями устроились в другом конце вагона, рассевшись на двух деревянных скамейках-сиденьях. Рядом с Андреем устроились Вернеры. Русин, Серега, Вадик сели напротив. Электричка тронулась, набирая ход. Колеса грохотали и лязгали все громче. Максимов немного подождал, когда поезд разгонится, аккуратно оглянулся, убедившись, что соседи в другом конце вагона ничего не услышат, наклонился к ребятам. «Так, давайте еще раз разберемся с планом на сегодня. Сперва аккуратно со стороны смотрим место убийства последней девочки. Оно, насколько я понял, рядом со станцией, немного в стороне от дороги, ведущей к Митиевке», – деловито сообщил Вадик. «Дима предкам так сказал. Точнее, сам понимаешь, узнать не мог, они бы насторожились». «Понимаю», – кивнул Андрей и продолжил. «Если там милиция, проходим мимо, ищем заброшенный дом в Строгово, о котором упоминала Наташа. Позволит обстоятельства, и вокруг не будет наблюдаться любопытных глаз, осмотрим его, хотя лично я подозреваю, что ничего особого мы там не найдем. Если обнаруживаем что-то интересное, в сыщиков дальше не играем, слишком опасно, сразу сообщаем Диме, да и в любом случае делимся с ним сведениями. Согласны, я тоже считаю это правильно», поддержал Вадик. «Не нужно Шерлок Холмсов из себя строить, менты разберутся». Сережа и Русин кивнули. «Да», чуть помедлив, согласился Рудик. «Так, наверное, будет лучше». Лера негодующе фыркнула, но спорить не решилась, промолчала. «Возражений нет, значит решено, после поездки сообщаем Диме», подытожил Максимов. «Сереже есть мысли, как Палыча искать, он, наверное, забухал», пожал плечами Цыганков. «Мужики говорят, до сих пор оправиться от увиденного не может, пьет постоянно. Все-таки такое бесследно не проходит. Припомни, еще раз, что тебе работяги, которые за маньяком гнались, говорили», попросил Андрей. «Может, забыл что-то? Любая деталь важна. Вроде все рассказал». Сергей на секунду задумался. Лица его мужики не запомнили. Эта сволочь ворот плаща шапку на глаза надвинул. Да и темно уже было. Но вот физическую силу они отметили. Толстый неповоротливый, почти врасплох застали, накинулись, а он троих здоровых мужиков легко раскидал. Витя ростом под 2 метра, Георгиевич под сотню весит, Артем жилистый, гвозди сотки на спор сгибает, и все как пушинки от него отлетели. Это потому, что у него был мощный выброс адреналина, то есть в момент наивысшего стресса, человек может продемонстрировать невероятную силу, пояснил Андрей. Я где-то в газете и журнале читал случай, когда внучку придавила автомобилем, и старая женщина, никогда никаким спортом не занимавшаяся, приподняла машину своими руками, чтобы ее вытащили. А маньяк изначально находится в пограничном состоянии, то есть все чувства обострены, физические возможности находятся на пределе. Он еще убегал как каскадер, напомнил Цыганков, такие препятствия перепрыгивал, скорость нереальную развил, под машиной пробежал, даже одышки не было, а на вид толстяк. То, что маньяк выглядел толстым, ничего не значит. Мог каких-то тряпок под свитер напихать специально для изменения внешности. Не забывайте, он хитрый и продуманный, пойдет на любые уловки, чтобы не узнали. Поэтому наша милиция его до сих пор поймать не может, усмехнулся Максимов. И я, Кстати, до сих пор не понимаю, почему он назвал Наташе место, куда ее повезет на встречу с отцом. Скорее всего, сказал первое, что пришло в голову. Кстати, Лер, вы что-то у родителей и подруги вызнали? Родители решили не тревожить. Мать не в себе сейчас, вздохнула девушка. Дядя Сева специально на работе отпуск взял, ни на шаг от нее не отходит, боится, руки на себя наложит. Но я все равно информацию получила. В соседней квартире Лемешевы живут, родители Наташи с ними дружат. Женщины часто встречались, сидели на кухне общались. Лиска Лемешева много слышала, они на нее особо внимания не обращали. Отца Наты звали Володя, фамилия Федоров, как и у нее. В колхозе работал механиком, возился с техникой. Говорили, у него золотые руки, все соседи и знакомые к нему обращались, то мотоцикл отремонтировать, то мотор перебрать, то дом утеплить или починить что-то. Жили хорошо, почему развелись, непонятно. Лиска слыхала, вроде у Володи кто-то на стороне появился. После развода, продали дом, деньги поделили и он уехал. По слухам, на север, чтобы заработать. С женой он отношения не поддерживает. Пару раз, через друзей передавал письма и подарки дочке, но Алена, мать Наташи, их выбрасывала. Похоже, что отец девочки тут не при делах, задумчиво протянул Андрей. Работяга, типичная житейская история. У папаши появилась любовница, и они разошлись. Попробуем покопать в этом направлении, но скорее всего, версия, что папаша причастен к убийству дочери, недостоверна, не сочетается с его поведением. А откуда тогда маньяк знал об отце? Недоверчиво прищурился Вадик. Здесь что-то не бьется. Мы это уже обсуждали, терпеливо напомнил Максимов. Он мог ничего не знать. Разговорить ребенка, узнать, что она мечтает о встрече с отцом. Пара пустяков. Может быть, Наташа сама сразу решила, что дядя пришел от папы, а убийца быстро сообразил и подтвердил. И все, не нужно ему ничего знать. Ладно, с планом определились, в остальном действуем по обстановке. Андрей немного помолчал и добавил. Хотите анекдот о маньяке? Конечно, хотим, оживился Рудик. Маньяк в маске натыкается в лесу на толстую девушку. С такой задницей ты даже убежать далеко не сможешь. Девушка плачет. Мой учитель физкультуры точно так же говорил. Маньяк снимает маску и потрясенно. Иванова. Лена хихикнула. Парни заулыбались. А вот еще, продолжил Максимов. Мужик нашел объявление о продаже топора. Задумался, это что же такое получается? Я должен позвонить незнакомому человеку, договориться о встрече, на которую приду с деньгами, а он с топором. Стучали колеса. В окне электрички пролетали дома, серые, еще не отошедшие от зимы, поля, черные кроны деревьев с раскинутыми голыми ветками. Периодически поезд останавливался, на одной из станций сошли бабка и угрюмый мужик, зашла парочка пенсионеров, какой-то небритый работяга в запачканной куртке, четыре парня, сразу же усевшиеся недалеко и принявшиеся оживленно разговаривать. Андрей, увлекшись рассматриванием пейзажей, оторвался от окна, только когда остренький девичий локоток легонько ткнул в бок, вопросительно глянул на Леру. «Подъезжаем к Митеевке», — пояснила девушка. «Минуты через три там будем». Парни засуетились, похватали сумки, зашипели тормоза, электричка сбавила ход. Впереди показались очертания станции. Вагон остановился напротив одноэтажного здания с буквами «Митеевка» над входом. Первым на асфальтовую площадку спустился Максимов. Галантно подал руку благодарно кивнувшей Лере. Свежий ветерок приятно холодил лицо, весеннее солнце стреляло лучиками, начиная спускаться к горизонту. Когда вся компания собралась на перроне, Андрей повернулся к Вадику, единственному, кому была знакома местность. Усмехнулся. «Веди, Сусанин». За вокзалом слева от лесистого склона змеилась длинной лентой дорога, огибая несколько зданий. Местный продуктовый магазин, какую-то небольшую контору и стоящих за ней три гаража, два каменных и один железный. Чуть в стороне ближе к деревьям ходили два милиционера в форме, что-то сосредоточенно рассматривая на земле. Рудик многозначительно указал на них взглядом. Милиционеры тоже глянули в сторону парней, но сразу потеряли интерес и продолжали рыскать взглядами по земле. «Вот где-то тут ночью убили последнюю девчонку», — сообщил Вадик. «Здесь вечером все, кроме станции, закрывается, никого нет. Электрички ночью не ходят, редкие поезда останавливаются». «Люди не ходят. Место удобное», — оглушил жертву, затащил в лес, засунул в рот кляп и делай с ней что хочешь, никто даже не почешется. Интересно, что менты там ищут? Задумчиво проговорил Андрей. Осмотр места преступления давно провели, когда жертву обнаружили. Уверен, эксперты возле тела девчонки каждый квадратный миллиметр с лупой обыскали. А эти спустя время копаются, пытаются что-то найти. Хочешь подойти, спросить? Насмешливо глянула идущая рядом Лера. Нет, конечно, усмехнулся Максимов. Можно в принципе и спросить. Если цель ни черта не узнать, попасть в поле зрения местных стражей порядка и провести несколько часов в участке вместе с людьми в погонах, отвечая на вопросы «Кто я?», «Что здесь делаю?» и «Почему сую нос не в свое дело?» Меня подобная перспектива не вдохновляет. Надо местных пацанов найти, они все расскажут, предложил Саня. Сказать, что видели ментов, слышали о преступлении, дать им немного мелочи и все разузнать. Хорошие предложения, одобрительно кивнул Андрей. Более реальное. Единственный большой минус, могут нас сдать. Сейчас все бдительные, а что в головах у малолеток варится, не поймешь. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Только разговаривать с ними буду я. Внезапно, опять, как в тот раз у Раидела, возникло ощущение сверлящего лицо тяжелого злобного взгляда. По коже пробежали мурашки. Максимов остановился и огляделся. Менты, смотря себе под ноги, что-то искали в подсохшей грязи. Больше никого не было. Что за фигня, совсем что ли паранойя разыгралась? Ты чего стал? Недоуменно спросила Лера. Да так, задумался о своем, отмахнулся Андрей. Через 10 минут, пройдя склон с деревьями, компания вышла к проезжей части, где кое-где стояли сельские домики. Вдали в конце поворота виднелась проходная с большими заборами и возвышающимися над высоким забором круглыми очертаниями зернохранилищ. Митяевский элеватор, пояснил Вадик, проследивший за взглядом Максимова. Сюда зерно со всего района свозят, сушат и хранят. Вижу, что элеватор, усмехнулся Андрей, по зернохранилищам. Парень, тормозни на секунду, крик Рудика заставил Максимова повернуться. Через дорогу, прижимаясь к заборам домиков, навстречу неторопливо катил на велосипеде пацан лет 12. Чего вам? Паренек притормозил, остановился, снял ногу с педали. Я сам с ним поговорю, тихо сказал друзьям Максимов и крикнул. Подожди, вопрос один есть. Андрей перебежал дорогу, подошел к пацану. Тот чуть отстранился, прижимая велосипед к себе, с недоверием смотря на Максимова и готовый в любую минуту дать стрекача. Тут рядом Строгова. Не знаешь, где там заброшенный дом? Пацан нахмурился, буркнул. Там только один такой есть. Плохое место, ведьмин дом. И вообще мне ехать пора. Вскочил на велосипед и закрутил педали, набирая ход. А у кого спросить? Крикнул вслед Андрей. Там дальше Семеновна на скамейке сидит. С ней поговори, выкрикнул малец, поворачивая в переулок между домами. Странный ребенок, подошедшая с парнями Лера проводила пацана озадаченным взглядом. Реакция у него какая-то ненормальная. Пойдем, поговорим с этой Семеновной, предложил Рудик. Мы как слон в посудной лавке, вся деревня будет знать о цели нашего приезда, усмехнулся Саня. Во-первых, не вся и не сразу. Даже на то, чтобы слухи поползли, время требуется, рассудительно заметил Максимов. Во-вторых, я изначально предлагал передать информацию в милицию, но все были против. В-третьих, думаю, маньяка там уже давно нет, он не такой дурак, чтобы дневать и ночевать в заброшенном доме, ожидая визитеров. Скорее всего, использовал место пару раз, если вообще там когда-то был, а не брякнул, что первое в голову пришло. В-четвертых, у местных придется все равно спрашивать, иначе проторчим тут хрен знает сколько, и ничего не найдем. Поэтому пошли дальше, посмотрим, где сидит эта Семеновна. В конце ряда домов обнаружилась нахохлившаяся старушка лет 70, в сером пуховом платке и пальто, явно на пару размеров больше, чем надо. «Добрый день», — вежливо поздоровался Максимов. «Разрешите присесть?» «Присаживайся, коли не шутишь», — прошамкала бабка, с любопытством осматривая компанию. «Городские, небось, ага, из Пореченска», — не стал скрывать Андрей. «Интересуемся необычными местами и людьми. А что здесь можно найти необычного?» — усмехнулась бабка. Выцветшие голубые глаза на морщинистом лице светились умом и лукавством. «Деревня, она деревня и есть. Люди здесь простые, городскими причудами не избалованные. Говорят, в соседней деревне, Строгова домик один интересный есть, заброшенный. Не подскажете, почему его ведьминым называют?» Поинтересовался Максимов. Бабка нахмурилась и поджала губы. Морщины стали глубже, проступили отчетливее, В глазах мелькнула настороженность. «Зачем вам оно? Место плохое, темное. Местные его десятой дорогой обходят. А вам бы городским все лезть, куда не надо. Приключения искать на свои дурные головы. Так расскажите, что там такое?» Вмешалась Лера. «Мы вас послушаем, и, может быть, никуда не пойдем». «Ой, девчуля!» — вздохнула бабка, смерив внимательным взглядом Валерию. «Врешь, ведь? Пойдете, знаю я таких. Но рассказать, так и быть, расскажу. Кратко, без подробностей. Лет 10 назад жила там женщина одна, непростая, Катерина. Говорили, умела привораживать и еще кое-что. Про нее до сих пор много разных слухов ходит. Сельчане Катьку недолюбливали, ну и она особо не навязывалась. Пропала лет 10 назад, как сквозь землю провалилась. Через 2 года в дом переехала одна семья, пришлая. Муж с женой, да и ребенок ихний, 2-летний, Симочка. Василий нормальным парнем был, устроился механизатором в колхозе «Нашим Светлый Путь». Выпивал, конечно, как и многие наши мужики, было у него пару запоев, но в основном меру знал. Жена Вера дояркой на ферме работала. Что там произошло, никто не ведает. Встал в один день Василий, взял топор, да и порубил супругу и малыша своего. Потом очнулся, понял, что наделал, записку покаянную написал, и сам повесился. С тех пор у людей слухи пошли, что место это нехорошее. Все наши его десятой дорогой обходят, детям строго-настрого приближаться запретили. И вам не советую. А где этот дом расположен? Поинтересовалась девушка, невинно взмахнув ресницами. Вижу, все равно туда пойдете, вздохнула старуха. Тогда постарайтесь особо там не задерживаться. Если долго там не стоять, глядишь, и все обойдется. Как к Строгово идти, знаете? Расскажите, попросил Вадик. Я здесь когда-то был по путевке в пионерлагере. Он с другой стороны от Митеевки расположен, а в Строгово не заходил. В Орленке, что ли? Взгляд бабки подобрел. Там, улыбнулся Громов. Тогда слушай, идете прямо, до поворота, там табличка будет со стрелкой и надписью Строгово. Поворачивайте направо и шагайте до упора, пока дома не пойдут. Слева от них холм, идете к нему. Когда лес начнется, ведьмин дом увидите, он чуть дальше стоит. Спасибо, бабуля, поблагодарил Максимов. Мы, действительно, долго там не будем. Одним глазком глянем и назад. Храни вас Господь, детки, Семеновна истово перекрестила воздух перед ними. Возвращайтесь быстрее, не задерживайтесь, помните, что говорила, место поганое. Спасибо, обязательно вернемся, пообещал Андрей. Когда она начала говорить о женщине, которая там жила, и об убитой семье, у меня внутри заледенело все, призналась Лера, когда компания повернула на луг, идущий к Строгово, и бабка пропала из виду. Андрюх, ты веришь в то, что она рассказала, осведомился Рудик. Смотря во что, усмехнулся Максимов. В проклятое место, колдунью одержимого мужика, однозначно, нет. Легенда, конечно, красивая, но ничего общего с реальностью не имеет. Скорее всего, женщина могла куда-то уехать, а мужик, действительно, бухал периодически, раз в запой уходил. Уверен, с женой периодически скандалили из-за его пьянок. Возможно, и до драк доходило. Это в деревне обычное дело. Вот и допился до белой горячки, а там разное могло произойти. Жена под горячую руку попалась, стыдить его начало, или банально крыша поехала от водки. Страшная, но вполне житейская ситуация. Временами такое в неблагополучных семьях происходит, не только в селах, но и в городах, особенно, если под влиянием алкоголя планка падает. Пораженный неожиданной мыслью, Андрей резко остановился. Идущий следом Вадик ткнулся лбом о спину. «Ты чего?» – обеспокоенно поинтересовался Вернер. «Мне тут в голову одна мысль пришла», – медленно произнес Максимов. «Вот смотрите, допустим, я – маньяк, и мне нужна берлога, чтобы обделывать свои кровавые делишки. Имеется заброшенный дом, в котором произошла такая трагедия. Надо только сделать, чтобы все селяне обходили его за пару километров и не приближались. Понимаете, и что надо сделать?» Саркастично поинтересовалась Лера. «Ты намекаешь на то, маньяк причастен к убийству семьи?» «Думаю, все гораздо проще», — криво усмехнулся Андрей. «Вот произошла такая ситуация. Муж набухался, схватился за нож, зарезал жену и ребенка. Раньше в доме жила одинокая баба, со своими странностями и непростыми отношениями с односельчанами. Что-то стукнуло ей в голову, и она уехала. Так вот, я бы на месте маньяка хорошо подогрел и раздул истерию. Для этого достаточно побухать с мужьями самых больших сплетниц в деревне, рассказать пару небылиц о прошлой хозяйке, нагнать жути, намекнуть, что колдуньей была. Можно при этом сослаться на уже умерших односельчан, мол, пользовались ее услугами. Проверить все равно невозможно. Пояснить, что сгинула без следа, не просто так. Подвести к мысли, место это стало проклятым, и мужик, который там поселился, под влиянием темных сил, свою семью ножом порезал, а потом повесился. Аккуратно разогреть сплетниц красиво поданными байками, а дальше они сами все сделают. От себя приукрасит, прибавит жутких подробностей и страшилок. Если грамотно все сделать, тайная берлога с жуткой репутацией готова. К ней никто не приблизится, а если что-то услышит, будет бежать со всех ног подальше. Деревенские, в своей массе, гораздо суевернее, чем городские. Маньяку достаточно вырасти в подобном селе и понимать психологию местных. Они – идеальный материал для развешивания на уши всякой мистической дряни.